3 октября 2020 какого-то года. Африн, сирийский Курдистан. Адам Фротман лично участвовал в боевых действиях с чеченцами или в целом? Нет. Ты уверен? Адам, какой из него воин? Для того, чтобы быть воином. Знаете, я вырос в дурном квартале. Надо было драться. За все. За право пройти по улице, чтобы тебя не ограбили или не изнасиловали. За то, чтобы донести до дома купленные продукты. За все. Адам. Он же был родом из поселка близ Нью-Йорка. Он и драться-то не умел. Зачем же он стал джихадистом? Вам не понять. А все же. Думаю, из-за несправедливости. Несправедливости? О какой несправедливости речь? Какой? Мы, американцы, каждый день выбрасываем на помойку столько продуктов, которых хватило бы, чтобы накормить всех голодных здесь. Вот только этого не надо. Я же говорю, не поймете. Давайте дальше. Что было потом? Фротман остался в городе? Нет, поехал в лагерь. Он хотел сражаться.